Барт? Мужчина обернулся к женщине. Туземный Барт. Она пожала плечами с презрительным нетерпением. «Туземный источник информации!» — воскликнул мужчина. «Во всяком случае, достаточно туземный, если он находился тут с того времени, когда мы открыли здешнюю станцию». Женщина сказала что-то, чего он не расслышал, и указала на форт. «Пожалуйста, извините нас, мистер Железный». Незнакомец был теперь сама любезность. «Лили моя начальница. Служебная карьера для нее важнее всего. Моя же специальность — культурная антропология. И служба предоставляет мне великолепную возможность совмещать полевые исследования с исполнением моего гражданского долга. Чем бы ни объяснялось ваше поведение, долгий опыт пребывания здесь позволяет вам стать полезнейшим источником информации». Внезапно его голос зазвучал металлом. «Будет лучше, если вы не станете сопротивляться.